а воздух, который полон запахов кипарисов и моря. Письмо не датировано. 20 апреля 1914 года, Ялта. Милый друг, я не требую всесжигающей страсти. Очень вероятно, что я преувеличиваю. Нет, не роль, которую вы играете в моей жизни, а вас. Или, вернее сказать, те черты, которыми вы отличаетесь от всех моих друзей и знакомых. Это грустно, но я действительно не в силах ни противодействовать своему чувству, ни довольствоваться тем, которое вы питаете ко мне. Но оставим этот разговор до встречи. А еще сообщаю вам, сударь, что ваша мечта увидеть Крым вполне осуществима. Я говорила с одним местным архитектором о вас. У него только двое детей, гимназисты 4 и 5 класса. Если вы не знаете языка, возьмете латынь и математику. У них дача на самом берегу моря, своя купальня и пляж. Как бы мне хотелось, чтобы вы приехали. Если, конечно, у вас нет других, более интересных видов на лето. Ялта. На днях еду в Питер и хочу в последний раз написать вам из Ялты. Такая красота вокруг, а на душе тяжело. Море, поглотив Титаник с 3000 жизней, по-прежнему красиво. Что можем мы противопоставить жестокости шопенгауэровской мировой воли, убивающей людей с помощью голода и болезней? Что такое жизнь? И неужели прав Ницше, утверждающий, что бытие можно оправдать лишь как эстетический феномен? Думаю, что нет, потому что искусство — это социальное добро, а зло и страдания по самой своей природе не свойственны человеку. Друг мой, как хочется мне, чтобы вы приехали в Крым и провели хоть несколько дней со мной. Я знаю, это невозможно. Летом ваша семья не может обойтись без вашей помощи, правда? Как это печально. Может быть, возвращаясь из Питера, я заеду в Казань между 5 и 10 мая. У меня есть дела в Казани. Будет ли у вас время повидаться со мной? Письмо не датировано. 11 мая 1914 года, Петербург. Сегодня выезжаю в Рыбинск, пароход «Богатырь» будет в Казани 16-го, стосковалась смертельно. Казань, 1914 год. По Воскресенской они прошли до университета и клиник, а потом поехали обедать на пароход, который привез Лизу в Казань. Трамвайные рельсы были проложены по дамбе, соединявшей Волгу и город. Пассажиры, входя в вагон, с грохотом откидывали тяжелые спинки кресел. Трамвай на конечной станции не делал круг, как в Петербурге, а ходил только по прямой, туда и назад. Лавров и Корновский спорили, Лиза прислушивалась, и ей вдруг захотелось плакать, хотя ее только что интересовал этот спор. «Разница между нами заключается в том, что ты не можешь прийти в себя от счастья, что 2×2=4, — говорил Корновский, — а я намерен воспользоваться этим знанием, причем сознательно, а не так, как это делали пещерные люди». Лиза не слышала, что ответил Лавров. «Позволь, — возразил Корновский, — но тогда получается, что счастье вообще не зависит от знания». «Нет, зависит, хотя об этом стоило бы, может быть, пожалеть». «Мир представляет собой хаос, — сказал Лавров, — и мы счастливы, когда удается найти в нем эстетическую закономерность». Трамвай шел теперь по широкой грязной дороге вдоль Волги. Справа вдоль бесконечных лабазов и складов тащились, поднимая пыль, тяжело нагруженные телеги. Слева были магазины, пивные, номера с крылечками, с лестницами, украшенные резьбой. Над фасадами здесь и там, как крылья маленьких мельниц, были завязаны точеные деревянные банты. «Бусыгин и сыр», — машинально читала Лиза, — «номера Восточная Бавария» и без запятой аршинными буквами «Пивная лавка, распивочная и на вынос». На пристани была толкотня, из открытых дверей трактира доносилась дребезжащая музыка, грузчики катили по мосткам громадные бочки с селедкой, и студенты заняли столик на другой стороне парохода, где тоже было шумно, потому что поблизости перегружали хлеб с одной баржи на другую. Но все же потише и вообще поближе к Волге, удобно устраиваясь в плетеном кресле, сказал Корновский. «Пару чайников и пару полотенец», — приказал он официанту. «Будем пить чай по-купечески до седьмого пота».